Не вбивай, не вбивай, брат, клин между руководством и народом, вкусно и бережно жуя и как бы лаская взором те процессы, которые происходили внутри его организма, добрым голосом сказал Борис. Каждому пока что не по потребностям. Ничего не поделаешь. Залечиваем раны войны. Он еще что-то болтал, а Устименко, подумав, что Губину несут после котлет блинчики, слегка отвернулся и перебил тем голосом, который не только портил людям пищеварение, но и просто их пугал. «Слушай, Борис, а ведь ты мерзавец!» «Это вдруг с чего?» Совершенно спокойно, вычищая соус с тарелки мякишем хлеба, осведомился Губин. «Что приходится резко выступать? И тебя, друг, не помилую, если встанешь поперек дороги». «Какой такой дороги?» «Да ну, не в школе!» — тарелкой отмахнулся Губин и, поставив ее на стол, с аппетитом стал сосать клюквенный морс из тяжелой пивной кружки. Напившись и обтерев губы платком, он, приподняв брови, чуть-чуть критически посмотрел на блинчики и сказал не Устименке, а им, блинчикам: «Вот так, дорогие товарищи, наше дело правое, нам не до миндальничаний». «Послушай, что я у тебя спросить хотел, напрягаясь и готовя себя к тому, что сейчас должно произойти», — сказал Устименко. «Мы сегодня в больнице подшивку нашего унчанского рабочего подняли, интересовались твоими писаниями про нашего Крахманникова». «А чем это он ваш?» «Политическим нутром?» «Не балагань. Он в себя стрелял. Не первый случай. Враги народа случалось этим путем уходили от возмездия. Помолчи, меня выслушай». «Зачем же мне молчать? Мы беседуем, между нами диалог. Или ты мне хочешь речь сказать?» «Я тебе не речь хочу сказать, Борис, а спросить тебя кое о чем. Послушай, ты действительно предполагаешь, что Аглая Петровна могла перекинуться к немцам?» «Нет, погоди, помолчи. Ты бывал у нас, ты с ней разговаривал, она тебя кормила, ну, не блинчиками, а этими оладьями с медом», — сказал Губин. «Помню, как же. И ты восхищался, говорю, как у нас славно дома, а мне отдельно про тетку, что ты ее опишешь в поэме, когда разобьешь стихотворную технику до поэма. Было это?» «Ну, было». «А что ж ты сейчас написал? О каком портрете политической авантюристки и неразоблаченной вовремя шпионки ты пишешь? Чей портрет собирался вывесить Крахмальников в музее?» «Он мне сам сказал, Аглая Петровна. Вот, оказывается, как ты развил свою технику». «Значит, по-твоему, я виноват?» — спросил Губин. «Но ты же это написал». «Ты что, миленький?» — почти искренне воскликнул Губин. «Откуда я знаю, чей портрет? Видел я его. Мне дают материал, понимаешь, и я его делаю». «Кто дает? А уж это тебя совершенно не касается. Редакционная тайна, ну, допустим. А тебе не кажется, что все это грязное и пакостное доносительство? Или тебя такие детали не занимают?» Губин довольно громко стукнул пивной кружкой по столу. «Послушай, Владимир, если ты хочешь со мной порвать, дело твое. Но если ты, не зная, что такое журналистика и с чем ее едят, просто оскорбляешь меня, срываешь на мне обиду, злобу, в общем, законные чувства горечи...» Устименке вдруг стало нестерпимо скучно. «Ладно, — сказал он, — зря я это. Ты просто дерьмо!» И попросил доверительно: «Не приходи ко мне, пожалуйста. Ни в больницу, ни домой, даже если Вера Николаевна пригласит. Я, понимаешь, брезгливый». Наказание без милосердия. А дома он был чужой. Но не просто чужой, он был еще и полудурок, утомительный и раздражающий собственную семью.